Профессор с Фиолетовым вели неспешную беседу под тарань об стол, отхлебывая из литровых кружек пива. Беседа была неспешная, но очень эмоциональная. «Хорошо, если ты не веришь Бладу, то давай просто дадим от него дёру. Денежек у нас теперь навалом. Можем зафрахтовать любой корабль, даже боевой межзвездный крейсер. Запрыгнули на него и прямиком на Силион. А на хвост этому крейсеру тут же садятся корабли ГБ. Коля, это уже паранойя». Нагрузившись пивом, профессор плавно перешел на «ты». «Ну откуда здесь корабли ГБ?» «От верблюда», — рассердился Фиолетовый. «Мы от Федерации почти что в двух шагах. А чем ближе к ней, тем больше вокруг ее агентов. Насчет дать дёру, кстати, я согласен, но сделать это надо ближе, к концу маршрута. ГБшников там гораздо меньше, и Блад заодно расслабится. Да и по времени нам на Силион еще рано. Не забывай, что в требовании особо оговорен срок». «Вот это-то и странно», — нахмурился профессор. «Я уже всю голову сломал. Их цель — деньги. Так почему не раньше?» — «Потому что, зная точно дату, проще подготовиться», — пояснил Фиолетовый. «И не нарваться на неприятности в момент обмена. И не исключено, что за нами наблюдают со стороны, чтобы убедиться, что мы выполняем все свои договоренности». «И все это из-за жалких 100 000? Как-то не верится». «Да, профессор, хорошо жить не запретишь». — покачал головой Фиолетовый. — «Совсем недавно эта сумма вам казалась неподъемной». — «Господи, до чего мы докатились? Строим какие-то заговоры. Я ученый, ты астронавт». Внезапно что-то низкорослое, лохматое взметнулось на веранду и нырнуло под накрытый скатертью стол, за которым сидели заговорщики. Штурман с профессором дружно переглянулись и также дружно заглянули под скатерку. Оттуда на них смотрели испуганные глаза Гиви. «Мужики, не выдавайте!» Запаленно дыша, взмолился бортмеханик, вырвал из их рук кружки с пивом и выдул обе в два глотка. Мужики разогнулись, поправили скатерть, поставили опустевшие кружки на стол и уставились друг на друга, переваривая странную просьбу. Кого не выдавать, понятно, но кому? Дробный топот заставил их оторваться друг от друга и повернуть головы на шум. По базарной улочке со стороны борделя несся табунок распаленных девиц. «Почтенный, такой бородатый, красивый мимо не пробегал?» — на бегу спросила таращившихся на них профессора и штурмана, возглавлявшая погоню гнома. «Пробегал?» — хором ответили почтенные. Гиви под столом завибрировал. «Куда?» «Туда!» — дружно показали направление почтенные. Причем показали в разные стороны. Однако это преследовательниц не смутило. «Разделяемся. Вы туда, мы туда. И пусть только попробует на нас не жениться, гад!» Табунок на перекрестке разделился на две части и исчез в проулках бурлящего базара. В этот момент из магазина с гордо поднятыми головами вышли Стесси и Алиса. За ними выползли обвешанные пакетами Джим и Блад с осоловевшими глазами. Оба были в полной прострации. Пока смут так выбил их из колеи, что они не догадались даже вызвать с корабля дроида за покупками. Ну, разумеется, весь магазин девушки скупать не стали. Им было достаточно произведенного на своих избранников эффекта. «В чем магазин вошли, в том и вышли», — удивился Фиолетовый. «Ваш капитан запретил нам в обновках выходить», — пояснила Стесси. «Почему?» — удивился Лепестков. «Поверьте, профессор, так будет безопасней. У меня нет желания отбиваться от всех мужиков базара, спасая наших дам. Просипел Блад, перед глазами которого еще стоял финальный аккорд показа мод. Пляжный ансамбль мини-бикини был настолько мини и так смотрелся на юных красотках, что ему стоило большого труда удержать Джима, рвавшегося в примерочную. Честно говоря, он и сам готов был ринуться туда же, за Алисой, так как она, по меркам Федерации, была еще несовершеннолетней. Блад стойко держался и чисто из вредности держал Джима, чтобы не захлебнуться потом от зависти слюной. «Мужики, ерунда!» — выполз из-под стола Гиви. «От баб труднее отбиваться. Тут лишь одно спасение — бежать!» «Так...» — видение Алисы в мини-бикини растаяло перед глазами Блада, и он вернулся в обыденную реальность. «Если я правильно понял, наш Гиви забыл расплатиться за услуги жрицы любви». «Платить за любовь! Это так низко!» — поморщился гном. «Я привык брать женщин природным обаянием». «И как? Обаял?» «Да вроде», — почесал затылок гном. «Еще как обаял!» — фыркнул профессор. «За ним целый табун невест от самого борделя гнался». «Невест?» — расплылся Джим. «Гиви, я тобой горжусь». «У меня широкая душа. Насчет женитьбы я немножко погорячился, но девки все как на подбор. Ну как тут устоять?» «И после такого обещания ты еще надеялся от них уйти?» — округлила глазки Стесси. «Надеялся, что пока они между собой будут разбираться, убегу», — честно признался Гиви. «Кто ж знал, что они так легко меня поделят и объединятся? Оказывается, на блуде многоженство разрешено. Нет, я, в принципе, согласен на гарем, но сколько тещ кормить придется?» «Бедненький», — покусывая губы, чтобы не рассмеяться, посочувствовала бортмеханику Алиса. «Учти, бедненький», — усмехнулся Блад. «Если они тебя поймают, отбивать не буду. Я с женщинами не воюю». Так, следующий пункт нашей культурно-развлекательной программы — скачковый двигатель и зверушки для лепестковых, — начал рулить капитан. — Так это можно совместить? — радостно воскликнул Гиви. — Я ведь там был не просто так, — кивнул гном в сторону борделя. — Я там был по делу. — Из высоких, так сказать, соображений, — улыбнулся Питер. — Ага, там один купец в карты проигрался. «А разве там играют в карты?» — удивился Фиолетовый. «Во что и как там только не играют!» — мечтательно причмокнул Гиви. «Столько удовольствий! Да, так я о чем? А, да, я как раз распаренный из тренажерного зала вышел». «Из тренажерного?» — хихикнул Джим. «Ага, и тут ко мне этот купец подлетает. Я, говорит, вижу, что ты за наших. Тоже по торговле. Тебе лишний движок не нужен. Я спрашиваю, какой? А он мне скачковый, за полцены, говорит, отдаю. Вот это, думаю, удача. И как вы думаете, я согласился?» «Думаю, не сразу», — изрек Блад. «Точно. Крутую цену ломишь, говорю. Ну, тут он мне чуть ли не в ножки падать. Выручай, говорит, мужик. Если через 2 часа свой долг не загашу, хана мне. Короче, сжалился я над ним. Пошел навстречу, но за ту же цену комплект штурманских программ из него выбил. Самых свежих. Все последние данные по звездной навигации в них включены». «Хочешь сказать, все это уже у тебя?» — недоверчиво спросил Блад.